Если вы решили поработать над собой, запомните твердо: хорошие манеры должны сопровождать вас повсюду. Мало кому удается быть вежливым и культурным на людях и одновременно невоспитанным хамом в домашней обстановке. К вашим родным вы должны относиться с такой же предупредительностью, как и ко всем остальным людям. Отговорки «я дома», «меня никто не видит», «должен же я расслабляться» недопустимы. О характере и уме каждого судим по его поведению. Помни, что и у стен есть уши, и не становись беспечным даже тогда, когда вокруг никого нет. Необходимость расслабиться означает, что хорошие манеры не стали вашим истинным «я», не вошли вам в плоть и кровь, а служат лишь непрочно держащейся маской. В таком случае вам приходится постоянно контролировать себя, чтобы не совершить чего-либо недостойное. Не забывайте, каждый должен вести себя в соответствии со своим возрастом и положением. «Каждый должен хорошо знать, где находится его место», — писал Такэда Набусига. Когда солидный пожилой мужчина бегает на даче наперегонки со своим внуком, играет с ним в пятнашки и весело смеется, это выглядит приятно и естественно. Когда он пытается вести себя приблизительно так же в офисе, это странно. Библейский завет «будьте как дети» не касается поведения. Вам не нужно становиться чопорным ханжой. Но откровенные детские манеры и поступки заставляют окружающих усомниться в вашей взрослости и отнестись к вам как к несерьезной личности. Ведите себя с достоинством, которое присуще вашему положению. Вне зависимости от того, что делает воин, входит или выходит, стоит или лежит, его поступки должны соответствовать тому, что ожидают от самурая. Быть молодым душой хорошо, но демонстрировать в деловой обстановке детский образ мыслей — в высшей степени дурной тон. Точно так же не рекомендуется вести себя так, как будто вы король этого мира. Излишняя напыщенность и высокомерие в лучшем случае вызовут смех, в худшем — оттолкнут от вас людей. Помните, ваше солидное положение не возводит вас в ранг полубога, не отрывает от прочих смертных, не позволяет смотреть на людей свысока. Будьте естественны, но ведите себя с достоинством. Вот лучший совет, который могут вам дать самурайские кодексы. Качества человека видны сразу. Благородная внешность, благородное спокойствие, благородная лаконичность, благородные манеры, благородные поступки. Благородство заключено также в следовании пути. Все благородство человека проявляется в его поведении, но основа — это красота его духа и разума. Пожалуй, лучше и не скажешь. Если чувство собственного достоинства присутствует внутри вас, оно проявится в вашем поведении. Если окружающие недовольны общением с вами, значит, пришло время что-то поменять в себе. Представления японских воинов о правилах приличия совпадают с современными не только в общих принципах, но и в деталях. Приведу лишь несколько примеров таких совпадений. Зевать на людях — плохая привычка. Если тебе не сдержать зевоту, проведи рукой по лбу снизу вверх, и желание исчезнет. Или облежи себе губы, держа рот закрытым, или в крайнем случае зевни незаметно, прикрывшись рукавом. Чихать на людях тоже не стоит. Следи за своими манерами и учись выглядеть достойно. И правда, иногда достаточно один раз зевнуть для того, чтобы сорвать весьма выгодную сделку. Вообще, весьма значительная часть всех правил этикета связана именно с моментом разговора. Не меньше, чем зевота, обижают человека тяжелые вздохи. Они говорят о том, что вам тяжело находиться в обществе данного человека, что общение угнетает вас и порождает отрицательные эмоции. Во время разговора не прячьте глаз. Считается, что тот, кто отводит взгляд, неискренен. Самураи всегда предпочитали смотреть в глаза собеседнику. Выдержать взгляд другого человека значит доказать свое моральное превосходство. Вне зависимости от темы беседы, смотри в глаза собеседнику. Поприветствуй его в начале разговора и потом не опускай взгляд, чтобы не выглядеть неучтивым, писал Ямамото Цунетома. Запомните, прямо в глаза смотрят сильные и искренние люди. Если ваш взгляд раздражает собеседника, будьте настороже. Не исключено, что он имеет в отношении вас не вполне честные намерения. Ничто так не нервирует людей, как постоянно прерываемая беседа. Иногда очень непросто поговорить с человеком, занимающим высокую должность. То и дело звонят телефоны, приходят с различными вопросами посетители. Нить разговора обрывается, подумать над проблемой и найти оптимальное решение становится практически невозможно. Никогда не допускайте таких ситуаций. Помните правила японских воинов: пусть ничто не отвлекает тебя от беседы ни на миг. Все ваше внимание должно быть посвящено собеседнику. Так вы продемонстрируете человеку свое уважение и одновременно сделаете общение с ним максимально полезным и плодотворным. Вы должны уметь создать небольшой островок уединения среди бушующего моря современной жизни, хотя бы на несколько минут. Во время беседы с человеком никогда не держите руки в карманах. «Не засовывай руки в разрезы по бокам хакама», — считает автор Хагакуры. Такая поза свидетельствует об отсутствии уважения к собеседнику. Скрещенные на груди руки, возможно, придают вам уверенность, но одновременно создают психологический барьер, который не может не почувствовать говорящий с вами. Если во время разговора вы смеетесь, смейтесь непринужденно. Неестественный смех все равно не сделает обстановку более теплой и доверительной. Наигранный хохот говорит о неуверенности у мужчины и о похотливости у женщины, считали японские воины. Ваша речь должна быть образной и яркой. Тот, кто не умеет слагать стихи, не станет настоящим воином. Поэтому учись поэзии и правильной речи. Ведь по одному единственному слову можно судить о человеке. То же, что касается устной речи, справедливо и для письменной. Всегда отвечай человеку, написавшему тебе письмо, даже если ты сможешь написать всего одну строчку. Пусть в твоем ответе будет спокойная сила. Священник Рёдзан говорил: когда пишешь письмо, думай о том, чтобы его не стыдно было повесить на стену. Обращу ваше внимание на важное правило: всегда отвечайте на письма. Это, конечно, не касается спама и рекламных рассылок. В остальных случаях ответ обязателен. Даже если вам прислали запрос, для обработки которого потребуется определенное время, немедленно ответьте, сообщив, что письмо вы получили, начали прорабатывать его, и сообщите приблизительные сроки ответа. Это избавит отправителя от чувства неопределенности и создаст вам репутацию ответственного и обязательного человека, с которым приятно иметь дело. Письмо выгодно отличается от разговорной речи тем, что его можно перерабатывать, теоретически сколь угодно долго. Компьютер позволяет делать это с легкостью, здесь самураи могли бы нам позавидовать. Написав текст, не поленитесь еще раз прочесть его. Сказали ли вы все, что хотели? Не вкрались ли в текст опечатки, орфографические и стилистические ошибки, повторы слов? Не содержит ли сообщение фраз, которые могут быть неправильно поняты получателем? Излишне, наверное, говорить, что письмо должно строго соответствовать правилам русского языка. Японские воины были во многом правы, считая письменное послание произведением искусства. Еще одно важное искусство — умение принимать гостей. В Японии это целая церемония, обставленная многочисленными правилами, и даже если у нас все по-простому, стоит приложить усилия для того, чтобы достойно встретить гостя. Во-первых, правилом хорошего тона считается всегда предупреждать о своем визите загодя. Здесь японский и русский менталитет полностью совпадают. Не случайно одной из самых популярных наших поговорок является «незваный гость хуже татарина». Если вы собрались в гости, постарайтесь сообщить об этом хозяевам раньше, чем окажетесь на их пороге. Вот что советует по этому поводу Ямамото Цунетома. Когда идешь в гости, сообщи о своем визите заранее, иначе ты можешь прийти в неудобное время, когда человек занят или болен. Никогда не ходи туда, куда тебя не зовут. И даже если тебя позвали, не беги туда, сломя голову. Посещай только достойных людей, а они встречаются редко. Будь осторожен, встречаясь с незнакомыми людьми, чтобы не совершить оплошность. Но если человек пришел к тебе незваным, будь с ним учтив.